Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1426. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 стих. Христианин не должен легкомысленно относиться к неверию, потому что Сын Божий, не уповающий на Его любовь, не уповающий на Божью любовь, сомневающийся в Его истине и Его верности, не угоден Всевышнему. Как можем мы заставлять Его печалиться из-за наших сомнений в Его непрекращающемся благоволении к нам? Христианин, даже мысль о том, что Бог может тебя покинуть и дать тебе погибнуть, противоречит каждому из обещаний драгоценного Слова Божьего. Если бы это произошло, то как можно было бы называть истинным того, кто сказал: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Какой толк был бы в таком случае от этого обещания? Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется. Были бы тогда истинными слова Христа: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Как быть в таком случае с учением о спасающей благодати Божьей? Его можно признать ложным, если хоть одно дитя Божье погибнет. Где правда Божья? Его слава, Его могущество, Его милость, Его завет, Его клятва? Если один из тех, за кого умер Христос и кто уверовал в Него, будет, несмотря на все это, забыт. Изгони из сердца твоего все страхи, порождаемые неверием, ибо они порочат Бога. Воспрянь, стряхни с себя прах и облачись в прекрасные одежды. Помни, что сомневаться в истинности Его слова, в котором Он пообещал, что ты не погибнешь вовек, — это грех. Пусть вечная душа твоя возрадуется с верой. В небе душа моя парит, влекомая крылами благой вести. Великий, верный, вечный Бог поистине достоин моей песни.